Глава 58. Ула. Господь с тобой. Койка Светы пуста, сегодня утром ее забрали няньки. Куда не сказали, и ей не сказали. С нами ведь здесь не разговаривают. С нами разговаривают здесь только радио. Вестью безумия мира трещит целый день в палате картонный голос динамика. В Курганской области прочитано 6000 лекций, посвященных новой конституции. Клава Мелиха тайком съела полагавшийся Свете обед и теперь боится, что санитарки обнаружат по кражу и свяжут ее в укрутку. По-моему, Клава совсем выздоровела. Она степенно рассуждает о том, как ее выпустят отсюда. Надо будет жизнь зачинать соизнова. Петю ты теперь не воскресишь. Надо будет найти какого-нибудь мужичка для общего хозяйства и здоровья и с ним вдвоем тихо доживать. «Не век же мне слезы на кулак мотать», — рассудительно говорит она Ольге Степановне. А та спрашивает с интересом, безо всякого ехидства, «А Петю не жалко?» «Ну как же не жалко?» «Жалко. Да чего теперь поделаешь? И пожил он все-таки. Он же меня постарше был». Анна Александровна совсем потеряла силы. Лежит. Я ее кормлю супом с ложки. Чудовищная еда, жалобная хлебова для брошенных людьми животных. Сегодня Анну Александровну вызывали на комиссию. Долго расспрашивали, много записывали. Ничего не сказали. Зачем им говорить с нами? «С нами радио», — поговорит. «На Новокузнецком металлургическом комбинате пустили печь по получению агломерата из железорудного кварцита, что дает народу десятки миллионов рублей прибыли». Я пытаюсь запихнуть в старуху осклизлую вареную рыбу и синюю холодную картошку. Когда-то мы ехали с Алешкой на машине с юга, и в кафе под Орлом нам дали меню. В нем было написано: первое — 26 копеек, второе — 47 копеек, третье — 12 копеек, и все. Тогда меня это очень рассмешило. Сейчас это мне не казалось таким смешным. Тогда я знала, что через 300 километров мы скроемся дома от этого вала равнодушной, усталой ненависти к людям. Здесь нам от нее не скрыться. Человек должен знать границу, предел опасности и страдания, иначе за ним закрываются ворота ада. «Сколько же можно терпеть?» — вырвалось у меня невольно. Анна Александровна отодвинула алюминиевую солдатскую миску, печально улыбнулась. Протопопа Аввакума спросила истомленная страданиями жена: «Доколе мука это?» «До смерти, матушка», — сказал ей Аввакум. «Мне, видать, до смерти, а тебе пока не вырвешься. Тебе вырываться надо». Мы помолчали. Потом она мне сказала тихонько: «Я думаю, они мне на комиссии поставили гриф «психохроник». Неизлечимая». «Ну зачем вы так говорите?» — слабо возразила я. «Может быть, и нет. Пока поостерегутся». Анна Александровна засмеялась невесело. «Кого им стеречься?» «Профессор говорит Воскребенцеву: хрестоматийное проявление бредовой сверхценной идеи с реформаторским уклоном. Неизлечимо». Она утомленно прикрыла глаза, шепотом рассказывала мне. «Они меня спрашивают: вы своей жизнью довольны?» «Довольно», — отвечаю. «Снова задают вопрос: а хотели бы снова стать молодой, красивой, заново жизнь прожить?» Говорю, что не хочу. Они переглядываются, кивают с пониманием. Ну, все ясно. А что им ясно? Что они понимают? В 37-м году посадили моих родителей. В лагерях они и остались. Я перед войной окончила школу и сразу же на передовую санинструктором. 4 года на фронте. Там и вышла замуж за нашего ротного. Вернулись домой. Только обустроились, сын родился, а муж в пивной анекдот про Сталина рассказал. Тут и кинули его на сталинские пятилетки без права переписки и с поражением в правах. А меня с ребеночком выселили из комнаты, дали угол в бараке. 3 месяца прожили, а у барака стена рухнула. И жили мы 3 зимы в развалинах, у знакомых ютились, на вокзалах спали. Наконец устроилась дворником, дали мне теплую комнату в подвале. А тут и муж из лагерей пришел, но человек другой совсем стал. Не узнаю его совсем, будто подменили его там. Пьет, плачет, скандалит. Ни о чем сговориться невозможно. Пожил он с нами немного и ушел к другой женщине. Сказал, что там с ней познакомился. А еще через 2 года вернулся. Тихий, отрешенный, весь прозрачный. Рак у него уже был. Отмучился люто, хотя недолго, и взял его Господь к себе. Сынок выучился на военного инженера, а когда меня посадили, то его из армии уволили. Он говорит, из-за тебя, из-за твоих, мать, бредней, карьера моя порушилась. Обижен, не ходит ко мне. Вот и скажи, Ула, захочет кто-нибудь такую жизнь наново прожить? Но им ведь я этого объяснять не стану. Ничего не надо никому объяснять. Хлестнул по нашим головам пронзительный резкий голос Выскребенцева. Для вашей же пользы лучше было бы других послушать. Анна Александровна приподнялась на кровати, и мне казалось, что смотрит она на этого пухлого злого хомяка в золотых очках с состраданием. Покачала головой, горестно заметила: правду, видать, говорят, что лжа, как ржа, тлит. Вставайте, вставайте, — коротко скомандовал он Анне Александровне. За ним уже маячил смутный рыбий лик сестры Вики. Мы вас должны показать консультанту. Собирайтесь. — Я готов, — кивнула Анна Александровна. — Нет, со всеми вашими вещами собирайтесь. Все берите, — быстро обронил Выскребенцев. Анна Александровна долгим взором смерила его, оглянулась на меня, вздохнула горько. И сейчас врет. Такое уж дело у него. Она стала собирать в свой старушечий узелок жалкий скарб, а Выскребенцев, краснея от злости, процедил: «Не забывайтесь, смотрите, как бы вам не пожалеть!» Смирно опустила руки, полыхнула молодыми светлыми глазами. Дальше сычевки зашлешь. Не мелите чепухи. Собирайтесь быстрее. Зло выдохнул хомяк, а сестра Вика уже тянула Анну Александровну к двери, но она вырвала руку, снова повернулась ко мне. Будь счастлива, доченька. Господь с тобой. Хищным прыжком бросилась на нее Вика. За другую руку ухватил Выскребенцев, и они мигом выволокли Анну Александровну в коридор. Вялый топот удаляющихся шагов, чей-то недалекий жуткий крик, конвойная угроза, серый захотел. Чавканье Клавы, пустой взгляд Ольги Степанны, внимательно слушающей радио. Я легла на кровать, закрыла глаза в одной надежде, единственной мечте — уснуть поскорее. Ничего этого не видеть, не слышать, не думать, не вспоминать, что следующая очередь в сычевку моя.